Глава 4. Очки, показывающие желаемое. В то утро, как и в любое другое, Хэджу трудилась в цветочном магазине вместе с Тэджу, наводя порядок. Йогве уже отправились на работу, а Чунним захотел прогуляться, утверждая, что утренний прохладный ветер полезен для кожи. В магазине было тихо, пока внезапно не появился Пангуби. Дверь с грохотом распахнулась, и Пангуби вошел, удерживая одной рукой за шкирку отчаянно сопротивляющуюся девочку. Она извивалась с такой силой, что даже могучий Йогве выглядел озадаченным. Он передал Тэджу контейнер для сбора насекомых, который держал в другой руке. Принимая емкость, Тэджу поинтересовался: «Зачем ты притащил сюда обыкновенную гусеницу?» «Не просто гусеницу. Присмотритесь внимательнее», — ответил Пангуби. Хэджу склонилась над контейнером и, разглядев содержимое, вздрогнула. «Ну и ну! Тело будто покрыто оболочкой семян. И отвратительный запах. Неужели...» Пангуби мрачно кивнул. «Я обнаружил подозрительное существо на теле девочки. Полную картину мы сможем составить, только тщательно расспросив ее. Но если мои предположения верны, то призрачные семена преодолели барьер и выжили. И, похоже, эволюционировали в гусениц». Тэджу перевел взгляд на Хэджу. Она старалась сохранить невозмутимое выражение лица, но ее глаза выдавали страх. В этот момент девочка, удерживаемая Пангуби, закричала: «Отпустите меня сейчас же!» «Хорошо, хорошо. А теперь отвечай. Где находится призрачный артефакт? Сначала пообещайте, что если я расскажу вам про артефакт, или как он там называется, вы вернете его». «По-моему, ты не осознаешь всю серьезность ситуации. Сколько раз повторять, это невозможно!» Пангуби и девочка продолжали сверлить друг друга взглядами. Никто не желал уступать. «Расскажи нам, что произошло. Тогда мы сможем решить, что делать с призрачным артефактом», — вмешалась Хэджу. Девочка некоторое время недовольно сопела, но вскоре поняла, что у нее нет иного выхода, несколько раз глубоко вздохнула и начала говорить. «Меня зовут Пак Сахи. Я ученица 5 класса начальной школы Бамбуковой рощи. Но это не главное. Важно именно то, что я состою в классе одаренных учеников подготовительной академии при Корейском университете». Академия, которую помимо обычной школы посещала Сахи, была специализированным учебным заведением, готовящим школьников к поступлению в Корейский университет. Попасть туда мог далеко не каждый. Требовалось сдать вступительный экзамен, а затем постоянно демонстрировать выдающиеся результаты. Малейшее снижение успеваемости могло стоить ученику места в академии. Неудивительно, что Сахи испытывала гордость за свою принадлежность к учебному заведению. В тот день Сахи стояла у входа в академию, разглядывая список поступивших в Корейский университет, размещенный на стене. В воображении школьница уже видела свое имя в перечне счастливчиков. Взгляд девочки невольно переместился на логотип университета, который красовался на списке. Она протянула руку и коснулась эмблемы, мысленно давая себе обещание: «Я обязательно поступлю в Корейский университет и стану дипломатом. Это моя мечта». Но вскоре Сахи пришлось отступить от намеченной цели. Всему виной была ненавистная математика. После уроков девочка достала из рюкзака табель с оценками, посмотрела на него и, рассердившись, смяла листок. Но спустя мгновение попыталась его расправить и опять небрежно сунула в рюкзак. «Ах, если бы не математика, все было бы хорошо!» Оценки по английскому и сочинениям были отличными, но проблема заключалась в математике. 70 баллов из 100 за тест и 23 место среди 30 учеников. Результат, конечно, не катастрофический, но удручающий. Особенно огорчала позиция в рейтинге. С момента начала изучения углубленной программы по математике для старшеклассников среди сверстников Сахи стали выделяться особо одаренные дети. Кто-то посмеивался, утверждая, что младшеклассникам рано браться за столь сложный материал, но Сахи считала, что они просто ничего не понимали. Девочка вспомнила, что мама говорила ей каждый день: В нашу эпоху жесткой конкуренции нужно готовиться заранее, чтобы добиться успеха. Главное – быть на шаг впереди других. Терпи, даже если тяжело. По словам мамы, 23-е место в эпоху бесконечного соперничества означало, что Сахи уже отстает. И теперь Сахи почувствовала, как на душе становится тяжело. Ей не хотелось идти домой, поэтому она очень долго бесцельно бродила возле здания академии. Внезапно кто-то ткнул ее пальцем в спину. Обернувшись, девочка увидела одноклассника, Очирака. В одной руке он держал длинную зубочистку, а в другой — стаканчик с рисовыми клёцками токпоки. С улыбкой на лице Чирак сунул в рот кусочек токпоки и сказал: «Эй, Пак Сахи, а ты здесь действительно учишься? Впечатляет!» Он вытер красный соус с губ рукавом и протянул девочке стаканчик. «Хочешь? Мы с ребятами наведались в новый Бунсик-чип дальше по улице. Вкусно, попробуй!» «А ты разве не ходишь на дополнительное занятие?» — спросила она. «Неа, мне и на игры с друзьями времени не хватает». Несмотря на то, что Чирак перевелся в их школу месяц назад, он уже успел стать главным заводилой. Благодаря открытому характеру и умению находить общий язык с окружающими, мальчик легко завязывал разговор с кем угодно и весело проводил время. Практически все пятиклассники считали его закадычным приятелем. Однако оставалась вершина, которую Чирак пока не смог покорить — Сахи. Для девочки, погруженной в учебу, друзья являлись непозволительной роскошью. Чирак, встречая ее на улице, постоянно пытался уговорить ее прогуляться. Однако Сахи, которая даже во время ходьбы повторяла английские слова, всегда избегала его. Тяжело вздохнув, она пробормотала: «Тебе, наверное, здорово живется, без забот, только и делаешь, что развлекаешься». «Что за вздор ты несешь? У меня тоже есть проблемы». Вернее, правильнее сказать, были. Сахи тотчас насторожилась. Она удивленно распахнула глаза, и Чирак, помедлив секунду, продолжил: «Ты знала, что зеленая бамбуковая роща в нашей деревне, та самая из народной сказки, ослиные уши короля, поговаривают, будто она и впрямь способна решать проблемы?» «Неужели ты всерьез веришь в народные байки? Да брось, мне сейчас не до шуток». Сахи, естественно, слышала историю о том, что роща — место действия сказки «Ослиные уши короля», как и заявил Чирак. Но девочка считала, что это просто выдумка взрослых. Однако Чирак настаивал на своем. «Это случилось в прошлую пятницу. Я чувствовал себя скверно, кружил по деревне и наткнулся на бамбуковые заросли. И подумал, а что, если я, как тот слуга из сказки, проору свои проблемы в рощу? Может, тогда и мне станет легче?» Я так и сделал. Выкрикнул то, что было на душе, и меня действительно отпустило. А потом я вернулся домой. Сперва все было как всегда. Чирак немного помолчал и добавил: «Но на следующее утро, когда я встал с кровати и собирался пойти в ванную, заметил на столе красный сверток. Внутри оказалась диковинная вещица, которую не купишь ни за какие деньги. К ней прилагалось и письмо, в конце которого отправителем значилась бамбуковая роща. Я сообразил, что как раз она и прислала мне подарок, чтобы разрешить мои сложности». «И что за подарок?» — уточнила Сахи. «Не могу сказать». Сахи разочарованно вздохнула. «Какая чушь! Глупые выдумки! А наши одноклассники в курсе, что ты лгун?» Она фыркнула, но Чирак, к ее удивлению, ничуть не смутился. Напротив, мальчик выглядел вполне уверенно. «Не хочешь верить, не надо. Но если ты поступишь точно так же, как и я, обязательно получишь подарок от бамбуковой рощи и угостишь меня токпоки». Отправив в рот очередной кусочек лакомства, Чирак развернулся и неспешно двинулся прочь. Сахи долго смотрела мальчику вслед, а затем погрузилась в размышления над услышанным. «Может, Чирак не врет, а Сахи стоит сходить в бамбуковую рощу? Она расскажет о том, что ее тревожит. А роща отблагодарит Сахи волшебным подарком, способным разрешить любые трудности». Девочка вспомнила выражение лица Чирака. Хотя он слыл шутником, в ту минуту одноклассник говорил с непривычной серьезностью. Но как ни посмотри, это звучало абсурдно. Разве роща способна помочь человеку? Что за нелепица? Покачав головой, Сахи побрела домой. При виде Сахи мама спросила девочку об оценках. «Результаты уже известны?» Сахи сняла с плеч рюкзак и достала табель. Попыталась разгладить помятый листок, но это было бесполезно. Мама быстро пробежалась глазами по табелю. Сахи занервничала и затараторила нарочито беспечным тоном. «Ты, наверное, переживаешь из-за оценки по математике, но задания оказались чересчур сложными, поэтому так и получилось. В следующий раз я непременно исправлюсь». А у 22 учеников, которые в списке занимают места получше, подобных затруднений не возникло? Твоя позиция в рейтинге заметно снизилась. Сахи не представляла, что ответить, и поджала губы. Отец, смотревший новости, выключил телевизор. Уставившись на погасший экран, Сахи ощутила, что и она погружается в темноту. Девочка понурилась, а папа заговорил суровым тоном. «Сахи, карьера дипломата — мечта, достижимая лишь для единиц, готовых приложить колоссальные усилия. Чтобы оказаться среди избранных, необходимо превзойти сверстников. Разве рейтинг не важен?» Мать, поддерживая отца, продолжила. «Давай сократим твое время сна». «Что? Я и так сплю 6 часов». «Дети, опередившие тебя в рейтинге, наверняка спят еще меньше. Пока другие отдыхают, ты должна учиться. Может, когда другие занимаются, мне можно будет немного поспать?» «Нет, в это время ты тоже должна учиться. Я приготовлю ужин, давай ты наскоро поешь и начнешь заниматься». С тяжелым сердцем Сахи уселась за стол. На ужин были ее любимые свиные котлеты танкасы. Однако девочка сумела осилить только пару кусочков, после чего отложила вилку. В такой ситуации у нее напрочь пропал аппетит. Почти не притронувшись к еде, девочка поплелась в свою комнату. Взгляд упал на рисунок, прикрепленный к столу. Картинку под названием «Моя мечта стать дипломатом» девочка нарисовала еще в 1 классе. Разозлившись, Сахи сорвала ее. Когда Сахи призналась маме, кем хочет быть в будущем, та с улыбкой ответила. «У меня тоже была такая цель, но жизненные обстоятельства вынудили меня выбрать другой путь. Когда я, наконец, начала готовиться к экзамену на дипломатическую службу, выяснилось, что бесценное время упущено. Вероятно, и для учебы существует свой срок. Меня же постигла неудача. Ты поделилась со мной заветным желанием стать дипломатом, что меня очень радует. Давай стремиться к этому вместе». И она начала вдвойне поддерживать Сахи. Девочке нравилось обсуждать с мамой свои успехи, а та всегда внимательно выслушивала дочку. Рисунок же стал своеобразным мостиком, соединяющим их. Сахи не смогла выбросить картинку и опять прикрепила ее на прежнее место, грустно вздохнув. «Хоть бы чуть-чуть отвлечься от учебы. Мысль о том, что придется еще и сон сократить, просто невыносима», — подумала Сахи. Девочка измучилась до предела. Ускоренная программа требовала усвоения колоссальных объемов материала в сжатые сроки. Скоро должен начаться курс для 2 класса старшей школы, а Сахи не освоила даже материал 1-го. Ей не нужно прохлаждаться год, всего лишь 2 месяца отдохнуть от академии. И вот тогда у нее наверняка появятся силы учиться. Решительно поднявшись из-за стола, Сахи намеревалась объявить родителям о том, что возьмет паузу в учебе в академии. Возможно, мама, как и раньше, прислушается к ней. Сахи осторожно приблизилась к комнате родителей, но, услышав свое имя, замерла возле двери. «Дорогой, плата за академию Сахи снова выросла. Похоже, нашей получки не хватит». «Не беспокойся. Сперва снимем деньги со сберегательного счета и все оплатим. Остальные расходы покрою, если стану больше работать сверхурочно и получать надбавки». «Когда ты уезжаешь в офис, то постоянно задерживаешься. Может, посоветуем Сахи сделать перерыв? Девочка выглядит совсем измотанной в последние дни». «О чем ты? Мы уже вложили столько средств. А если Сахи временно перестанет учиться в академии, то ее результаты ухудшатся. И что мы получим в итоге? Забыла, что ты говорила Сахи час назад? Нужно учиться даже тогда, когда другие дети спят». Родители Сахи никогда не упоминали о деньгах в присутствии дочери. Но она видела, как порой они вздыхали, заглядывая в кошельки. Однако девочка ничего не могла поделать, а сейчас откровенный разговор отца и матери лишь усугубил ее душевное терзание. С гнетущим чувством Сахи тайком вышла на улицу. Долго блуждала по переулкам и очутилась напротив дома Чирака. До нее долетел смех мальчика и веселые голоса его мамы и папы. Сахи невольно задумалась. «Интересно, какие у него родители? Неужто в наши дни действительно найдутся такие взрослые, которые не заставляют своего ребенка посещать дополнительное занятие? Вряд ли. Пожалуй, Чирак просто все выдумал». А потом Сахи вспомнила очередную ложь одноклассника. «Но что, если бамбуковая роща и впрямь способна решить проблемы? Стоит лишь поведать о них». Вдруг Чирак говорил правду. И, поразмыслив, Сахи сделала выбор. Как заметил Чирак, попробовать стоило, ведь она ничего не теряла. Девочка не медлила ни секунды и помчалась к роще. Однако, очутившись перед высокими стволами, почувствовала всю нелепость ситуации. Горькая усмешка появилась на ее губах при мысли о том, что она оказалась здесь затемно, поверив странным россказням одноклассника. Девочка взглянула на часы. Было уже 11 вечера. Поэтому Сахи решила, что раз уж она пришла сюда, то нельзя отступать. Набравшись храбрости, она вошла в бамбуковые заросли. «Может, в словах Чирака есть смысл? Я попробую». «Я с удовольствием отдохну некоторое время от учебы, но не хочу видеть разочарование в глазах родителей. Что мне делать?» громко прокричала Сахи, но, глядя на молчаливую рощу, опять ощутила неловкость. Тем не менее, на душе стало легче. Сахи уже было собралась развернуться и уйти, но неожиданно кое-что случилось. «У-у-у!» В роще внезапно поднялся ветер, заставив листья зашелестеть под его порывами. Однако было в этом нечто необычное. Сильный поток воздуха, достигнув границы рощи, будто натолкнулся на невидимую преграду и мгновенно стих. По спине Сахи пробежал холодок. Что? Не может быть. Наверное, почудилось. Разве может ветер резко прекратиться? Пытаясь подавить нарастающий страх, Сахи рассмеялась. Но смех, гулким эхом разнесшийся по роще, вверг девочку в панику. Она развернулась и бросилась на утек. Проснувшись на следующее утро, Сахи сразу же вскочила и подбежала к столу. Но, разумеется, ничего там не обнаружила. «Ну, конечно, не стоило верить байкам этого обманщика», с досадой подумала Сахи, раздраженно постукивая пальцами по столешнице. Отбросив неприятные мысли, девочка поспешила собраться в школу. На улице глаза опять принялись слипаться. Сахи уныло тащилась на занятия. Ночная вылазка к бамбуковой роще дала о себе знать. Девочка задремала посреди урока. Впрочем, это ее не особо беспокоило. Главное – занятия в академии, а не скучные школьные уроки. Даже когда Сахи забиралась в деревенский автобус, который ехал в академию, она никак не могла перестать зевать. Заметив ее состояние, водитель Пангуби заметил: «Похоже, ты очень устала». Но у Сахи не было сил ответить, и она молча плюхнулась на свободное место. Однако, когда ее спина коснулась сиденья, она почувствовала что-то в рюкзаке. Осторожно расстегнув молнию, Сахи обнаружила внутри красный мешочек. Девочка сразу поняла, что это подарок от бамбуковой рощи. Взволнованная Сахи вышла из автобуса на следующей остановке и кинулась на поиски безлюдного переулка. Лишь очутившись там, девочка присела на корточки и с опаской открыла красный мешочек. «Очки?» Но на привычные очки это походило слабо. У них не было ни дужек, ни упоров для носа. Зато имелись кожаные ремешки и непрозрачные линзы в тонкой оправе. Очки выглядели старыми и изрядно поношенными, а еще были невероятно холодными. Настолько, что взять их голыми руками оказалось невозможно. Сахи использовала рукав, чтобы держать их. Тем временем из красного мешочка выпала записка. «Очки, показывающие желаемое. Дайте тому, кого хотите обмануть. Бамбуковая роща». «Очки действительно показывают желаемое», — поразилась Сахи. Тем не менее, загадочные фразы на листе бумаги быстро навели Сахи на мысль, кому их следует отдать. К тому же очков оказалось не одна, а целых две пары. Сахи тотчас решила, что преподнесет их родителям. После школы девочка вернулась домой и направилась в гостиную. Отец, у которого был выходной, смотрел телевизор, а мама листала что-то в телефоне. При виде дочери папа встрепенулся и сказал: «Вот и ты, Сахи, а мы с мамой решили, что поддержим тебя. С сегодняшнего дня мы тоже будем ложиться спать позже, как и ты. Правда же, дорогая? Дорогая?» Мама, погруженная в телефон, подняла голову только после того, как папа несколько раз позвал ее. «Что? А, да, конечно. Кстати, Сахи, ты ведь помнишь Чису? Дочь моей подруги, прекрасно играющая на пианино и отлично успевающая в школе. Она посещает академию и, вообрази себе, заняла первое место по математике. У нее, похоже, все отлично получается. Может, пригласим Чису в гости? Заодно ты могла бы узнать у нее секреты успешной учебы». Сахи разозлилась. Едва переступив порог дома, она уже вынуждена выслушивать разговоры об учебе и сравнение с дочерью маминой подруги. Раздосадованная девочка оставила очки в родительской спальне и подумала: «Надеюсь, дар бамбуковой рощи сработает как надо, а мне не придется терпеть их нравоучения». Войдя в свою комнату, Сахи рухнула на кровать. Впереди девочку ждала гора домашних заданий и подготовка к занятиям. Но из-за бессонной ночи ее неудержимо клонило в сон. Сахи предположила, что если она позволит себе час отдыха, а затем вернется к учебе, все будет в порядке. И с этой мыслью она натянула одеяло до подбородка. Проснувшись, Сахи не могла сказать, сколько времени прошло. Взглянув на часы, девочка с ужасом обнаружила, что наступила полночь. Сахи запаниковала, не представляя, как ей поступить, но вдруг услышала за дверью голоса родителей. «Дорогой, в ее комнате темно. Вероятно, Сахи уже спит». Удивленная словами родителей, девочка застыла, затаив дыхание. Встать и притвориться, что учится? Но ей совсем не хотелось опять выслушивать нотаций. Да и шевелиться не было никакого желания. Тело казалось неподъемным, словно налитое свинцом. «Будь что будет», — подумала она и укрылась одеялом с головой. Однако спустя мгновение Сахи осторожно высунула нос наружу, чтобы быть в курсе происходящего. И действительно, через полминуты в комнату на цыпочках вошли родители. Но их взгляды были направлены вовсе не на кровать, где лежала Сахи, а на письменный стол. А еще на родителях были те самые очки, которые Сахи получила от бамбуковой рощи. Раздался мамин голос. «Надо же! Сахи выключила основной свет, чтобы лучше сосредоточиться на учебе. Может, сделать настольную лампу поярче?» «Не надо, дорогая, не будем мешать. Давай лучше уйдем». Дверь скрипнула и закрылась. Сахи тотчас отбросила одеяло и села. Неужели это сон? Она несколько раз протерла глаза и даже ущипнула себя за щеку. Но нет, все было наяву. Родители и впрямь уверены, что она учится. Значит, бамбуковая роща исполнила желание Сахи. Лицо девочки, пребывающей в замешательстве, озарилась улыбкой. Вот теперь ее жизнь изменится. Проспав целых 8 часов кряду впервые за долгое время, Сахи ощущала необыкновенную легкость, как физически, так и морально. И все благодаря очкам, подаренным бамбуковой рощей. А волшебная сила проявила себя и утром. Сидя за кухонным столом и уткнувшись в телефон, Сахи неожиданно услышала голос отца. «Слушаешь онлайн-лекции во время завтрака? Молодец!» Сахи удивленно разинула рот. Обычно за сидение в телефоне ее бы сурово отчитали, но сейчас она удостоилась похвалы. Сахи вновь убедилась в невероятном могуществе очков. Теперь она могла провести все утро, беззаботно развлекаясь с телефоном, прежде чем отправиться в школу. В школе Сахи пребывала в приподнятом настроении. Наверное, из-за полноценного сна девочка чувствовала себя превосходно, а на душе у нее было совершенно спокойно. Да и уроки казались ей интересными. А на физкультуре, которую она всегда недолюбливала, Сахи буквально летала. «Эй, Пак Сахи, сегодня ты выглядишь по-настоящему счастливой. Что случилось?» — изумился Чирак. Сахи, которой не терпелось поделиться тайной, отвела Чирака в укромное место, где их никто не мог подслушать. «Дело в бамбуковой роще, о которой ты говорил. Я была там накануне». Сахи подробно рассказала однокласснику, как ходила в рощу. Затем девочка поведала о том, что нашла в красном мешочке, и объяснила, какой силой обладают волшебные очки. Чирак ни разу не перебил Сахи, а потом расплылся в хитрой догадливой улыбке. «Вот видишь, Сахи, я не врал. Ладно, а теперь дело за тобой. Ты угощаешь меня токпоки». Сахи растерялась, и дело было вовсе не в нежелании угостить Чирака. Просто она никогда прежде ни для кого ничего не покупала. Сахи задумалась, а что, если токпоки окажутся невкусными? И о чем говорить во время еды? Как поступить, если ей по какой-то причине захочется уйти домой пораньше? Для других подобные мысли могли показаться смешными, но не для Сахи, которая впервые собиралась лакомиться токпоки в компании одноклассника. Девочка не на шутку распереживалась, а после долгих размышлений пробормотала. «Может, пойдем ко мне?» Сегодня занятий в академии не было, значит, все складывалось как нельзя кстати. Да и дома будет уютнее, чем на улице. Чирак выслушал предложение Сахи и выпалил. «Отлично! Но закажем самые острые токпоки!» Сахи привела Чирака к своему дому, остановилась у ворот и опять заволновалась. Она вспомнила, что сегодня отец работал дома. Он всегда твердил, что друзей лучше заводить позже, когда уже станешь взрослым. Сахи прекрасно понимала, что скажет отец, увидев Чирака. Однако отступать было поздно. Чирак уже с азартом предвкушал, насколько острые токпоки они закажут. Сахи взмолилась. «Пожалуйста, пусть папа не выгонит Чирака». Девочка осторожно отворила дверь и потопталась на пороге. «Папа, я пришла с другом!» Пока Сахи медлила, Чирак уверенно шагнул внутрь. Его встретил отец Сахи, поднявшийся с дивана. «Здравствуйте, меня зовут О Чирак. Я одноклассник Сахи», — представился мальчик. Опешившая Сахи вспотела от шока. «А если папа рассердится? Допустим, он разозлится только на нее, это еще терпимо. Но вдруг он скажет что-то неприятное Чираку?» Однако из уст отца прозвучало неожиданное. «Привет, Чису! Приятно с тобой познакомиться!» Изумленная Сахи посмотрела на Чирака. «Чису? Отец и правда назвал его Чису? Но ведь папа прекрасно знал, как выглядит Чису. Мама ежедневно показывала ему фотографии девочки-отличницы из соцсетей. Чису и Чирак ничуть не похожи, хотя отец назвал его именно так». Но увидев, что ее папа в очках, Сахи поняла, что это очередное проявление их волшебной силы. Девочка просияла от радости. «Да, я хотела бы узнать у Чису секреты ее успехов в учебе. Папа, не мог бы ты заказать нам токпоки? Только самые острые, пожалуйста. И можно что-нибудь еще?» Спустя некоторое время доставщик привез токпоки. Дети уселись за стол и принялись за еду. Сахи мысленно восхищалась тем, как ловко ее родители клюнули на уловку благодаря очкам. С ее лица не сходила довольная улыбка. «Что тебя развеселило? Выкладывай, посмеемся вместе!» полюбопытствовал Чирак, отправил в рот кусочек рыбного пирожка амук и принялся за токпоки. «Пустяки! Но ты до сих пор не рассказал мне, какой подарок получил от бамбуковой рощи. Зато ешь самые острые токпоки, как и было условлено», — ответила Сахи. «Секрет!» — протянул Чирак и расхохотался, а после изобразил, как застегивает рот на молнию. Сахи была счастлива. Ей стало стыдно, что раньше она считала общение с ровесниками пустой тратой времени. Теперь же, открыв для себя эту сторону жизни, девочка решила, что в будущем можно будет обзавестись друзьями. Даже острые токпоки сегодня показались ей необычайно сладкими. Сахи начала ходить в школу и возвращаться домой вместе с Чираком. Порой дети задерживались на игровой площадке перед тем, как разбежаться по домам. Ведь у Сахи появилось свободное время, потому что она начала прогуливать занятия в академии. Иногда девочку посещало легкое чувство вины перед родителями, которые усердно трудились, чтобы оплачивать дорогостоящее обучение. Но радость от общения с другом была слишком велика. Однако жизнь Сахи не ограничивалась развлечениями. У нее появился интерес не только к Чираку, но и к остальным одноклассникам. Например, по рекомендации Хэны она прочла повесть, которая пробудила у нее любовь к литературе. Погружаясь в мир книг, Сахи узнала, что существует гораздо больше профессий, чем она думала. «А что, если я стану не дипломатом, а полицейским? Или врачом? А может, писателем? Почему бы не попробовать себя в роли айдола?» Чирак утверждал, что айдолами становятся исключительно красавицы. «Но разве я недостаточно привлекательна?» – рассуждала Сахи, частенько примеряя на себя новую профессию. Наступили дни, поистине похожие на сон. Однако мечты оставались мечтами, и реальность вскоре вновь напомнила о себе. Когда Сахи спустя длительное время возвратилась в академию, она со страхом обнаружила, что как раз сегодня будет контрольная по математике. Получив лист с заданиями, девочка поняла, что в основном ей придется отвечать на вопросы наугад. Результат, как и ожидалось, был плачевным. Последнее место в рейтинге. Ничего удивительного, ведь Сахи даже не прикоснулась к учебнику. Тем не менее для Сахи, которая всегда находилась в числе лучших, подобный расклад оказался настоящим ударом. С тревогой девочка вручила родителям лист с оценкой, но их реакция ошеломила Сахи. «Ого! Первое место в двадцатке? Потрясающе!» «Ух ты! Я же говорила, что если захочешь, ты все сможешь!» — подхватила мама. И Сахи вновь поразилась силе очков. А получая похвалу родителей за поддельные оценки, даже почувствовала гордость. Сахи уже собралась пойти в свою комнату, но внезапно заметила, что с волшебными очками что-то не так. Они будто впечатывались в лица родителей. Кожаные ремешки совсем поблекли, а непрозрачные линзы практически растворились. На месте, где только что были очки, постепенно проступали черные пятна. Опешившая Сахи приблизилась к родителям. Она пристально вглядывалась в очки, которые истаивали на лице матери. «Почему ты так на меня смотришь? Я настолько красива?» — спросила мама и рассмеялась, но ее голос звучал безжизненно. Очки почти растворились, оставив крохотный фрагмент оправленных линз. Сахи быстро протянула руку и дотронулась до оправы, испугавшись, что та вот-вот исчезнет. Металл обжег холодом ладонь девочки. Если она хотела избавить родителей от очков, сейчас наступил подходящий момент. Но в тот миг, когда Сахи намеревалась их сорвать, она заколебалась. «А будет ли лучше без очков? Я вернусь к прежней жизни. Опять не спать, лишиться друзей. Оно того стоит?» И после короткого раздумья Сахи убрала руку. У нее не хватило смелости завершить начатое. «Очень красивая», — сказала Сахи. Когда очки полностью въелись в кожу мамы, ее взгляд совсем затуманился. Сахи охватил ужас, но девочка принялась успокаивать себя. «Ничего плохого не случится». Может, очки обретут даже большую силу. Наступило утро. Проснувшись после восьмичасового сна, Сахи сразу почувствовала что-то неладное. Из родительской спальни доносились грохот, стук и звуки падающих предметов. Протирая заспанные глаза, девочка направилась к комнате родителей. «Мама, папа, вы в порядке?» Открыв дверь, Сахи оцепенела. Родители ползали по полу на четвереньках, как звери. В спальне царил хаос. Опрокинутые лампы, книги, косметика и одежда оказались разбросанными повсюду. Среди этого беспорядка мама и папа передвигались с огромным трудом. Сахи едва успела схватить отца, когда тот чуть не ударился о кровать. «Папа, что с тобой? Очнись!» Отец поднял голову. При виде его лица Сахи отшатнулась и рухнула на пол. Веки отца были плотно склеены, словно срослись. Из груди Сахи вырвался крик. Встревоженный отец спросил. «Сахи, как ты? Ты тоже ничего не видишь?» «Дорогой, с ней что-то случилось? Она пострадала?» Мама встала и, спотыкаясь, попыталась найти дочь, двигаясь к балкону. Сахи успела ее поймать. Ужаснувшаяся Сахи смотрела на лицо матери. Глаза женщины постигла та же участь. Веки оказались плотно склеены. «А-а-а!» — завопила Сахи, и выбежала из комнаты, а затем из дома, оставив беспомощных родителей одних. В панике она металась по переулкам, не зная, как быть. «Все из-за очков! Они заставили веки мамы и папы слипнуться!» Сахи вспомнила то, что произошло накануне. Тогда она могла снять очки с лиц родителей, но ничего не сделала. «Это моя вина!» — сокрушалась она. Сахи хотела попросить помощи. Но что она могла сказать? «Я загадала желание в бамбуковой роще, и вот результат. Разве кто-нибудь ей поверит?» Сахи мчалась по переулкам, не замечая ничего вокруг, пока внезапно не выбежала на проезжую часть, прямо перед автобусом, за рулем которого сидел Пангуби. Водитель, перепугавшись из-за того, что девочка выскочила на дорогу, резко затормозил и вышел, чтобы проверить, не пострадала ли она. Пангуби приблизился и мигом понял, что-то не так. Полные страха глаза Сахи и слабый зловонный запах. Все указывало на призрачный артефакт. Пангуби схватил дрожащую девочку за руку и спросил, «Где призрачный артефакт? Где он?» «Призрачный что?» — пролепетала она. «Должна быть какая-то странная вещь, которая исполнила твое желание». Сахи с облегчением вздохнула.